Глава 9. Сидя один в своей комнате, Брайан Блейк снял телефонную трубку и набрал номер главного офиса. Ответил мужчина, но Брайан был к этому готов. «Извините за беспокойство, но у меня в номере, кажется, нет ведерка со льдом». «Сейчас пришлю сотрудника». «Благодарю», — сказал он и повесил трубку. Он подошел к смежной двери и открыл ее. Горман, перечитывавший дневник, оторвался от чтения и посмотрел на него. «Она идет», — сказал Брайан. «Надеюсь». «Замечательно. Развлекайся, только будь осторожен. Не хотелось бы все испортить. Положитесь на меня. А у меня есть выбор». Рассмеявшись, Брайан открыл дверь, достал из чемодана рубаху и продел руки в рукава. Не успел он застегнуть пуговицы, как услышал тихий стук в дверь. «Обслуживание номеров?» – спросил он. «Ваша ведерко со льдом». Голос Дженнис. Брайан улыбнулся. Он открыл дверь. «Специально положил для вас побольше», – сказала она. «Спасибо». Он взял у нее пластиковый контейнер. «Зайди на минуточку». Она вошла и оглядела комнату, словно ища Гормана. Сейчас на ней были синие джинсы и бирюзовая кофта. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Брайан, закрыв дверь. «Вы имеете в виду после мартини? Уже в порядке, а поначалу чуть коня не двинула. Едва ужин не пропустила». Он накинул пиджак. «Как насчет небольшого приключения?» Она посмотрела на него с интересом. «Что вы имеете в виду?» «Горман попросил меня кое-что проверить. Если хочешь, могу взять тебя с собой». «Куда?» «А вот не скажу». «Это как, пехом или на машине?» «Ну, сперва на машине, потом пехом». «А много времени займет?» «Час или около того, по ситуации». «Это какой еще ситуации?» «Повезет или нет?» «Ну, звучит очень таинственно». «Ну так что, ты в игре?» Она пожала одним плечиком. «Все равно я тут без дела болтаюсь. Скажу папе, что пойду прогуляться». «А он поверит?» «Ну конечно, я часто гуляю. Съезжайте с дороги и ждите меня». Брайан проводил ее, потом взял фотокамеру и сел в Мерседес. Медленно проехав через двор, он развернул автомобиль в сторону города и остановился на обочине. Дорога была абсолютно пуста. Он потушил фары и, обернувшись, увидел Дженнис, торопливо спускающуюся по ступенькам крыльца. Казалось, она вот-вот перейдет на бег. Когда она перешла дорогу, Брайан разблокировал пассажирскую дверь. «Порядочек», — сказала она, забираясь в машину. Как только она захлопнула дверцу, Брайан почувствовал легкий приятный аромат. Он улыбнулся. В номере он этого запаха не ощущал. Неужели она специально уделила немного времени на то, чтобы надушиться перед этим приключением? «Ну, теперь-то вы скажете, куда мы едем?» – спросила она. Он зажег фары и выехал на дорогу. «В дом зверя!» – сказал он и увидел, как у нее отвисла челюсть. «Только не со мной! Ночью с дуба рухнули!» – он улыбнулся. «Вы ведь шутите, да?» «Да, наполовину шучу». «Только наполовину?» «Мы не будем заходить за ограду. Все, что я хочу, так это обойти территорию и хорошенько там все осмотреть». «Зачем?» «В поисках норы». «Норы зверя? Ради бога, зачем?» «Чтобы убедиться, что она там есть». «Нет, приятель, на такое я не подписывалась». «Хочешь, чтобы я отвез тебя обратно?» Она вздохнула. «Ты не шутил, когда говорил о приключении, да?» «Может быть, очень весело, а?» «Боже». «Скорее всего, мы все одно ее не найдем. Если она и существует, то наверняка очень хорошо замаскирована. Ее и вовсе могли давно заделать, но, допустим, мы ее отыщем. Знаешь, что это будет значить?» «Ну, наверное, что дневник не подделка». Миновав поворот, они оставили темный участок дороги позади. Главную улицу освещали фонари на столбах. «А еще это может означать и то, – сказал Брайан, – что мы получим доступ к дому». «Теперь я точно убедилась, что ты ненормальный». Он скользнул взглядом по ее худенькому телу. «Но с твоими габаритами ты могла бы даже пролезть туда». «Фигушки!» Брайан рассмеялся. «Да нет, на самом деле я просто хочу отыскать нору и сделать несколько снимков. Все равно ведь туннель к дому наверняка перекрыт, если, конечно, зверь еще им пользуется». «Так бы сразу и сказал. Зачем так было пугать? Повеселился, небось, от души за мой счет». «Еще как». Глядя в лобовое стекло, она тихонько рассмеялась. Потом посмотрела на него. «Я думаю, ты уже прочел дневник, верно? Какие соображения?» «Или эта дамочка Торн обладала чересчур буйной фантазией, или же она и в самом деле столкнулась в своем подвале с чем-то немного странным». «Немного странным?» «Более чем немного». «Вот и я о чем». «Жаль, описание не слишком подробное». «А по мне так даже слишком», – заявила Дженнис и сжала колени. «Гляди, Катчев дом». Она кивнула направо. Брайан посмотрел на кирпичный дом позади дороги. «Не находишь в нем ничего забавного?» «Да нет». «У него нет ни одного окна. Именно в нем и живет Мэгги, владелица дома зверя. Говорят, она его специально без окон построила, чтобы зверь не вломился». «Ну, мне кажется, что это уже чересчур», – сказал Брайан. Повернув голову, он посмотрел на дом зверя и снизил скорость. Лунный свет бликовал в окнах особняка. Серые стены казались размытыми в темноте. «Весело там по ночам должно быть». «Да там и днем-то стрёмно. Ты уверен, что выбрал подходящее время для поисков норы?» «Мы не должны привлекать ее поисками лишнее внимание». «Но ты же знаешь, что это ночные твари». «Волнуешься?» «Да мне просто кажется, что при свете дня у нас было бы гораздо больше шансов отыскать нору». «Ничего, попытка не пытка». «А почему мистер Харди с нами не поехал?» «Да он как цыпленок струсил». «Умный дядечка». «Я защищу тебя», – сказал Брайан, похлопав ее по колену. «Спасибочки». Он свернул, и далекие огни главной улицы исчезли из зеркала заднего вида. Дорога теперь велась вверх через лесистые холмы. Он проехал гораздо дальше, чем планировал, выискивая достаточно широкую площадку, чтобы разместить «Мерседес». Наконец, отыскав подходящее место, остановился и погасил фары. «Вот блин», – пробормотала Дженнис. «Что?» «Темнотища». «Оно идти к лучшему, тем проще будет красться, моя дорогая». Он накинул ремешок фотоаппарата на шею и вылез. Пока Дженнис перебиралась через сиденье, он распахнул заднюю дверь и поднял с пола одеяло и фонарик. «Одеяло-то на что?» – прошептала Дженнис. «На случай, если маскировка потребуется». Она посмотрела на него и ничего не ответила. Они вышли на дорогу. Дженнис старалась держаться к нему вплотную. «На самом деле», – сказал он, – «я взял одеяло на случай, если нам все-таки удастся отыскать нору. Я хочу сделать несколько снимков, а им мы скроем вспышку». «Логично». «Разочарованно?» «Еще бы». Они шли по обочине дороги, направляясь вниз по склону к городу. Ковбойские сапожки Дженнис звонко цокали по тротуару. Из-за ветра, шелестящего в кронах деревьев, Брайану постоянно мерещился шум приближающегося автомобиля, и он то и дело оглядывался через плечо. «Нервничаешь?» – спросила Дженнис. «Не хочется попасть под машину». «Да ну, это вряд ли». «Ты бы тоже держалась на стороже», – сказал он, – «если бы сама пережила такое». «Ты?» – внезапно она повернулась к нему лицом. «Боже мой, точно! А я ведь и забыла. Страшно, наверное, было, да?» «Когда ты видишь, как на тебя несется твой собственный автомобиль, а за рулем никого, это, я бы сказал, напрягает». «Кошмар», – сказала она. «Боже, тебе через многое пришлось пройти. Даже не знаю, как ты смог после всего этого». Он медленно покачал головой. «Я был очень близок к тому, чтобы последовать за Мартой. Когда я обнаружил ее в ванной, вся эта кровь...» Дженнис похлопала его по предплечью и нежно сжала. «Ладно», – промолвил он, – «это было давно». «Но ты ведь наверняка по ней скучаешь». «Не проходит и дня, когда бы я не...» «Слушай, давай не будем больше распускать нюни и портить удовольствие от приключения». «Удовольствие? Да я в полном порядке, честно». Она отпустила его руку и кивнула. Ее лицо казалось размытым пятном в темноте. Брайан коснулся указательным пальцем ее подбородка. «Давай уже искать нору», – прошептал он. В конце дороги, откуда просматривался угол ограды дома зверя, они пересекли мелкую канаву и пошли вдоль склона. Брайан прокладывал путь через подлесок, пригибаясь под низкорастущими ветвями, перешагивая кустарники, обходя деревья, но всегда стараясь держаться параллельно ограде. Когда они добрались до груды камней, Брайан забрался наверх и обнаружил достаточно удобное местечко. Он присел отдохнуть. Дженнис пристроилась рядышком. Он положил руку ей на спину. «Ну как ты там?» «Порядчик». Теперь, без закрывающих обзор деревьев, Брайану открылся задний угол изгороди. Бледный свет луны заливал лужайку перед домом зверя. Позади дома стояла небольшая решетчатая постройка. «Знаменитая беседка», – сказал он, – «где Элизабет и доктор Росс утонули в волнах страсти». «Да, наверняка она самая», – сказала Дженнис. «Неужели ты и впрямь думаешь, что мы сможем отыскать нору?» «Она должна быть вон там», – ответил он, указывая на склон холма прямо за домом, сразу за оградой. «Она может быть где угодно». Элизабет писала, что тоннель выходит прямо возле участка. «Но я не помню, чтобы она упоминала, в каком направлении. Он мог быть и позади дома, а мог, например, вот с этой стороны. Мы его могли уже пройти», – Брайан ухмыльнулся. «Или же он находится сзади!» «Гад ползучий!» – буркнула она и пихнула его локтем. На это он слегка пощекотал ей ребра. Она дернулась и взвизгнула. «Тссс! Зверь услышит!» Она опустила руку и защемила ладонь Брайана между нею и боком. «Попался?» – сказала она. «И чтоб больше не щекотался. Договорились?» «Обещаю!» – он высвободил руку. «Почему бы тебе не подождать меня здесь? Ну, буквально минутку. Заодно и передохнешь. Я мигом». «Фигушки, куда ты, туда и я». «Ну, хорошо. Пошли вместе. Выбирай деревце». «А, вон оно что. Ну, тогда просто не уходи далеко, ладно?» Он спустился с насыпи, прошел несколько шагов, обернулся. Затылок Джейн казался в темноте лохматым. «Не подглядывай», – предупредил он. «А я и не буду». Он расстегнул штаны и помочился, после чего вернулся к Джейнс. «Готова?» – спросил он. «Всегда готова». Он взял фонарик, засунул сложенное одеяло под мышку и пошел по камням вниз. Склон вел вниз в небольшой овраг, после чего изгибался, практически точно следуя линии ограды. Деревьев здесь было всего ничего, но Брайан полагал, что дорога находится достаточно далеко от них, и их никто не заметит. Разве что кто-то, находящийся в доме зверя, мог выглянуть и увидеть, как они пробираются вдоль склона. Окна были темными. Он подождал, пока Дженнис догонит его. «Кто-нибудь здесь ночует?» «Сомневаюсь». «Только зверь, да?» «Очень смешно». В ее голосе не слышалось никакого веселья. «Вообще-то, они говорят, что по ночам он действительно там бродит». «Элизабет ищет». «Жертв ищет». «Ну, тогда будем надеяться, что он не додумается выглянуть в окошко». На какое-то мгновение Дженнис отстала, заглядевшись на дом, а потом вновь догнала Брайана. «Может быть, будем лучше отсюда выбираться?» – прошептала она. «Но ведь мы еще не начали искать нору». «Да ладно, каковы вообще шансы ее найти? Ты же сам сказал, что вряд ли мы ее отыщем». «А о чем ты так беспокоишься?» «Я не беспокоюсь, я боюсь до усрачки». «Чего?» Она махнула рукой в сторону дома. «Он может видеть нас». Он повернулся к Дженнис и покачал головой. Потом бросил одеяло с фонариком на землю и положил руки ей на плечи. Он почувствовал, как она дрожит. «Бояться нечего», — сказал он. «Прости, серьезно, но...» «Та история с Элизабет произошла более 70 лет назад», — сказал он спокойным, умиротворяющим голосом. «Даже если писанина в дневнике правда, в чем я сильно сомневаюсь, сейчас это существо должно быть очень старым, дряхлым, может быть, вообще и сдохло. Во всяком случае, с момента последнего убийства прошло почти 30 лет». «Да ты что? Только прошлым летом он завалил троих». Брайан нахмурился. «А в рекламной брошюре об этом ни слова». «А она просроченная». Она посмотрела на дом. «Их убили там, в коридоре, на втором этаже». «Место преступления должна была осмотреть полиция». «Ну, осмотрели, а толк-то? Они не думают, что это работа зверя, ну, как они говорят. Они говорят, что это сделал какой-то шизик». «Ну, конечно. И они наверняка правы». «Это они так говорят. Они просто не могут признать, что в доме засел какой-то чертов монстр». «Да нет там никаких монстров, Дженнис. Я совершенно уверен, что все эти истории о звере – чушь собачья». «Никакая это не чушь. Ты же читал дневник». «Торн была сумасшедшей». Дженнис уставилась на него, потом слегка улыбнулась. «Если она была сумасшедшей, какого черта мы ошиваемся здесь в поисках этой проклятой норы?» Брайан хохотнул. «Туше! Пойдем отсюда!» «Эту нору меня попросил отыскать Горман, он доверчивее меня». «Тогда пусть идет и ищет ее сам!» «А что мне ему сказать? Просто скажи, что мы ее не нашли». «Но ведь это будет ложью!» Она посмотрела по сторонам. «Я не вижу никакой норы. Ты видишь нору?» Брайан рассмеялся. «Ты действительно та еще штучка, Дженнис». «Я?» Она положила руки на его бока и посмотрела в глаза. «И что же я за штучка? А ну-ка отвечай». «Попозже. Сначала мы должны выбраться отсюда. Помнишь?» «Нет. Раз уж начал, то продолжай». «Ты забавная», — сказал он. «И хитрая, и милашка». «Милашка? Милашка бывает хомячок». «Ну хорошо, как насчет красотка?» Она наклонила голову. «Вот это другое дело. И теперь мы можем уйти». Но рук с боков Брайана она так и не убрала. Он притянул ее к себе, и она тесно прижалась к нему, обхватила руками за спину, раскрыла рот и засосала его язык. Она изогнулась и застонала в его объятиях. Брайан запустил руки ей под свитер. Лаская ее, он представлял, с каким злорадством расскажет все Горману. «Ничего особенного, я просто изобразил нужные эмоции, поиграл с ее страхами, пока ей не потребовалась поддержка и утешение. Погладил ее легонечко здесь и там, так, чтобы напряжение чуточку снять. Бил на жалость слезливыми беседами о своей бедной покойной Марте. Парочка двухсмысленностей и шутка с одеялом. Даже он поссал рядом, так что она не могла не задуматься о моем члене. Я стоял так близко, что она могла слышать брызги моей мочи». «Мастерски сработано», — скажет Горман. Он расстегнул лифчик Дженнис. Она ничуть не возражала, даже наоборот, шагнула немного назад, чтобы Брайан смог сдвинуть чашечки и ласкать ей грудь. Ее соски напряглись, сделались как резиновые. Она выгнула спину, когда он начал слегка пощипывать их. «Разве мы не собирались уходить?» — спросил он. Она разинула рот, но не смогла вымолвить ни словечка, лишь яростно замотала головой. Он задрал ее свитер, обнажив грудь, присел и заработал языком. Она запустила дрожащие пальцы ему в волосы, прижимая его рот плотнее к груди. На самом деле, Горман, это вышло само собой. Она оказалась слишком горяча, вот я и не сдержался. Нет, этого он знать не должен. Пускай Горман думает, что я супер-жеребец, каковым я и на самом деле являюсь. Целуя и вылизывая сначала один сосок, потом другой, руками он ласкал через ткань джинсов ее ягодицы. «Я взял ее медленно», — скажет он. «Не хотел пугать». Он переместил руку вперед. Промежность ее джинсов была теплой и влажной. Он слегка надавил там, чувствуя выпуклость лобка через плотную ткань. От трения его пальцев она начала извиваться, словно ей не терпелось ощутить их внутри. Выпрямившись, он снял через голову ее свитер. Вместе с ним соскользнул и лифчик. Он ласкал ее обнаженную шею и плечи, в то время как она лихорадочно расстегивала его пиджак и рубашку. Наконец, справившись с пуговицами, она, что было сил, прижала его к себе. Ее грудь, покрытая его слюной, сперва была прохладной, но быстро налилась жаром. Ее руки легли ему на плечи и стянули рубашку и пиджак вниз по его рукам. Холодный ночной воздух заставил его вздрогнуть, но ее пальцы, скользнувшие в брюки и обхватившие его стояк, моментально заставили забыть о холоде. «Давай подложим одеяло», – прошептала она. Ее пальцы скользили вверх-вниз. «Ведь ты за этим его принес? Зачем это за этим?» Усмехнувшись, она нежно сдавила его мошонку, затем убрала руку. Они расстелили одеяло. Из-за придавленных им сорняков оно казалось немного бугристым. Она встала на одеяло, ее грудь покачивалась в лунном свете, когда она утаптывала его. Улегшись на спину, она поочередно задрала каждую ногу, чтобы снять носки и сапожки. Расстегнула джинсы и приподняла зад над одеялом, чтобы стянуть их с себя, после чего задрала кверху ноги. «Можешь мне помочь?» Брайан ухватился за отвороты штанин и сорвал с нее джинсы. Трусики повисли на бедрах, белоснежные, на фоне темного треугольника лобковых волос. Присев возле нее, Брайан стянул трусики до лодыжек и сдернул с ног. Избавляясь от остатков собственной одежды, он наблюдал, как Дженнис медленно извивается на одеяле, лаская себя. Она согнула колени и уперлась в землю пятками, чтобы не сползать. Холм здесь шел под уклоном. Как только он опустился перед нею на колени, она широко развела ноги. Он целовал внутреннюю поверхность ее бедер, покусывал и лизал, продвигаясь все дальше, пока, наконец, не коснулся ртом ее мокрой промежности. Она дернулась, когда он вошел в нее языком. «Боже, Брайан!» – пробормотала она. Он запустил язык глубже в ее обволакивающее тепло. Она выгнула спину и застонала. Затем он поднялся выше, переключившись на тело. Работая языком над пупком, руками, он ласкал прохладную кожу ее грудей. Он сжимал и массировал их, потом поднялся еще выше и, поцеловав поочередно каждую грудь, наконец достиг ее рта. Как только их губы соединились и ее язык проник в его рот, он вошел в нее. «Миссия выполнена», – подумал он. «Наполовину выполнена, но и дальше все будет тип-топ. Остается только пригласить ее завтра вечером к себе в номер на второй раунд и заняться делом. Запереться вместе с ней в душе, чтобы дать Горману возможность стащить ее ключ». На Гормане лежит самая трудная задача – пробраться в ее комнату, отыскать там контракт и подменить другим, согласно которому вместо доходов от книги она получит шиш с маслом. То ли дело задача Брайана – сплошное удовольствие. Уж точно, будет приятнее, чем сейчас. Несмотря на одеяло, земля под коленями была ужасно жесткой. Но он продолжал и продолжал долбить Дженнис. Она словно ополоумела, извиваясь и подмахивая ему в такт, сжимая его ягодицы, заставляя входить глубже и глубже. Она, кажется, готова к целой ночи траха. Почему бы тебе не выбраться из дома снова после того, как предки заснут? Аж течет вся, причем с обеих концов. Она задыхалась под ним, глаза зажмурены, голова мотается из стороны в сторону. Еще несколько резких толчков – что-то холодное и скользкое обрушилось ему на спину. Его колени разъехались, он рухнул на Дженнис. Ее дыхание ударило ему в лицо. Брайан успел еще подумать, что за чертовщина. А потом в его шею вонзились зубы. Глава 10. Выйдя из карьер-хауса, Тайлер взяла Эйба за руку. «Ужин был чудесен, спасибо». «Не за что». «Итак», — сказал Джек, — «поедем глянем на место». «Последний шанс, судя по названию, это для алканавтов», — сказала Нора. «Можем подыскать что-нибудь другое», — предложил Эйб. «Вроде бы официантка отзывалась о нем хорошо», — сказала Тайлер. «Черт, а я вовсе не против алканавтики». «Нора. Нора в этих делах эксперт. Бери больше, профессионал». Джек пихнул ее локтем. Хихикая, она отскочила в сторону, ударившись боком об ограждение. Джек притянул ее к себе, и она обняла его за спину. «В любом случае», — сказала она, — «для алканавтики у меня неподобающий скафандр, так что мне придется удалиться в свой будуар, дабы сменить туалет». «Она хочет с себя снять это платье для выпускного», — пояснила Тайлер. «Помочь тебе с этим?» — спросил Джек. Нора шлепнула его по ягодице. «А я хочу надеть куртку», — сказала Тайлер. Они договорились встретиться через 5 минут возле машины Эйба и разошлись по номерам. Тайлер вошла в комнату вслед за Норой. Нора избавилась от платья даже раньше, чем закрыла дверь. «Ну разве они не чудесны?» – спросила она, перешагнув через платье, пошатнулась и рухнула на кровать, да так, что ее груди подскочили. «Ты в порядке?» – спросила Тайлер. «В полнейшем!» – она откинулась на спину и улыбнулась, глядя в потолок. Ее лобковые волосы спутались под тонкой тканью колготок. «Эй, ты же не собираешься сейчас вырубиться и оставить нашу компанию, а?» Нора закатила глаза. «Вряд ли. Я в порядке. А ты?» «Я тоже в порядке. Вот и я». Вздохнув, она села и начала стягивать обувь. Тайлер прошла через смежную дверь в свою комнату и там накинула ветровку. Потом расчесала волосы и наложила на губы свежий слой помады. Вернувшись в комнату Норы, она застала подругу, лежащей спиной на матрасе с задранными ногами. Она отчаянно пыталась натянуть узкие белые джинсы. Колготки валялись на полу. «Ну и что ты думаешь?» «О чем?» – спросила Тайлер. «Не морочь мою задницу, Эйб, славный Эйб!» «Ну, он мне нравится». Нора приподняла обнаженный зад и натянула джинсы. «И насколько сильно?» «Ну, очень даже». Нора села и стала надевать носки и туфли. «Значит, все-таки намеренно с ним трахнуться. Я прошу тебя, отвлечешься от мысли о Дэнни». «Конечно, может, еще и на четверых сообразим? А что, я на все готова». «У тебя один секс на уме». «Да, и я этим горжусь». Смеясь, Нора встала, накинула клетчатую рубашку, застегнула ее лишь наполовину и заправила в джинсы. «Будь я на твоем месте», — сказала она, — «я бы это сделала. Ну, ни капли не сомневаюсь». Нора со смехом застегнула ширинку. «Ладно, пойдем уже, торопыга. А куртка?» «И скрывать под ней свои выдающиеся прелести? Прикуси-ка язычок, девонька». Они вышли на улицу. Эйб с Джеком поджидали их в мустанге. Эйб перегнулся через сиденье и открыл дверь. Нора села на заднее сиденье рядом с Джеком. «А ты здорово выглядишь в этом костюмчике для алканавтики», — сказал ей Джек. «Без него я выгляжу еще лучше». «Ха, боюсь об заклад». Тайлер сел на переднее сиденье и захлопнул дверь. «Боюсь, там будет немного скучновато», — сказал Эйб, заводя машину. «Поверь, с нами не будет», — хихикнув, сказала Нора. «А вы вообще уверены, что вы библиотекарши?» — спросил он. «Нора библиотекарь, а я специалист по СМИ. Это типа более пафосное название школьного библиотекаря». «Я школьный библиотекарь», — запротестовала Нора. «А с виду и не скажешь», — заявил Джек. «Она работает в колледже», — сказала Тайлер. «А я в средней школе. Там хоть нет этой возни с проекторами и...» «Просто я озабоченная», — сказала Нора. Хотя никаких других автомобилей в поле зрения не было, перед выездом на шоссе Эйб включил правый поворотник. Фары прорезали в простиравшемся впереди мраке бледный тоннель. «Если нам там не понравится», — сказал Эйб, — «у нас всегда будет возможность подыскать какое-нибудь другое местечко». «Пошляк!» — гаркнула Нора. Они с Джеком принялись хлопать в ладоши и свистеть. «Ну и как тебе нравятся эти двое?» – с улыбкой спросил Эйб у Тайлера. «Ой, боюсь, мы в дурной компании». «Он пытается пустить пыль в глаза, Тайлер!» – громко прошептал Джек. «А ведь по правде Эйб сам изрядная скотина. Рассказать, как он обоссал полковника Локриджа? И шумереть не встать!» «Джек, ты пописал на полковника?» – спросил Тайлер. «Только на ноги, он сам нарвался». «В офицерском, блядь, клубе!» «В туалете?» «Прямо, блядь, в офицерском клубе!» Сказал Джек громче. После этого его прозвали Эйбон Сыкач. Эйб тихонько засмеялся и покачал головой. «Это был давным-давно. С тех пор мои манеры улучшились». «Ага, давно, 2 года назад». «Хорошая у тебя память, Джек». «А что же этот Локридж сделал?» Спросил Тайлер. «Брюки сменил», — ответил Джек. «Да нет, я имею в виду...» «Он оскорбил моего друга», — пояснил Эйб. «Пожалуй, надо запомнить, что ни в коем случае нельзя оскорблять твоих друзей». «Тебе нечего бояться». «Эйбон Сыкач ведет себя с дамами как истинный джентльмен», — сказал Джек. «Обычно. Хотя, помнится, было времечко...» «Вот мы и приехали», — прервал его Эйб. «Бар «Последний шанс». Знак впереди светился красными неоновыми буквами. В верхнем углу красовался контур бокала с соломинкой. «Спорим», — сказала Нора, — «что с обратной стороны этой вывески написано «Бар Первый Шанс». Словно специально, чтобы удовлетворить ее любопытство, Эйб проехал немного вперед и развернул автомобиль перед оборотной стороной знака, прошуршав колесами по гравию. «Так и знала, так и знала!» – заверещала Нора. Сзади кто-то кому-то отвесил шлепка. Шины шуршали по гравию, когда Эйб объезжал припаркованные автомобили. Передние окна, похожего на приземистый короб здания, мерцали неоновой рекламой пива. Изнутри до ушей Тайлер донеслись приглушенные звуки музыки. «Люкенбах, Техас» в исполнении Вейлона Дженнингса. Эйб припарковался на свободном месте возле пикапа, и они вышли из машины. Он взял Тайлер за руку. Как только они вошли в бар, музыка прекратилась. Сквозь гул голосов и смех пробивался звон автоматов для игры в пинбол и стук бильярдных шаров. В теплом запрелом воздухе вились клочья табачного дыма. Когда они подошли к свободному столику, Тайлер заметила, как в их сторону повернулось сразу несколько человек. Одного она сразу узнала по румяной и седобородой физиономии. Это был капитан Фрэнк. Он уставился на нее, сощурив один глаз. Она приветливо кивнула. Выгнув уголок рта, он вновь повернулся к бару. «Вы знакомы?» – спросил Эйб. «Мы наткнулись на него, когда разыскивали Дэна». Эйб выдвинул перед ней стул. Сев за стол спиной к стене, она увидела, что капитан Фрэнк слегка косился на нее через плечо. Тут напротив села Нора, скрыв его от Тайлера. Подошла официантка. Когда она убрала со стола пару пустых пивных кружек и вытерла влажные пятна, Нора осмотрела ее костюм. Ковбойские сапоги, короткие синие джинсовые шорты и блузка, сшитая из нескольких красных бандан. Спереди блузка была завязана в узелок, оставляя нижнюю часть живота открытой. «Ну, что будем заказывать, ребят?» «А мне нравится ваш прикид», — сказала Нора. «Вот как? Это собственный пошив. Когда я работаю в нем, ребятам есть на что поглазеть», — она подмигнула Эйбу. «Хотя Чарли и называет его шрамотой». Она улыбнулась. «Говорит, я в нем как последняя шлюха выгляжу. Кричит все время чего-то. Но вот что я вам скажу. Когда мы на одни мои чаевые прикупили новый 29-дюймовый Соник, что-то я его воплей не слышала. Понимаете, о чем я?» «Их не поймешь, мужиков этих», — поддержала Нора. «С ними жить тошно, а без них пропадешь. А вы, ребят, сюда типа так, в отпуск?» Нора кивнула. «Ну что ж, это замечательно. Надеюсь, вам здесь понравится. Итак, что будете заказывать?» Они немного посоветовались, после чего Эйб заказал 2 кувшина пива. «Сейчас принесу, и еще миску попкорна в придачу». Когда она ушла, Нора сказала. «Интересно, они здесь хотя бы иногда проветривают?» «Ты просто хочешь побольше открыть свои прелести», — сказал ей Тайлер. «Она уже», — заявил Джек, бесстыдно глядя в Норино декольте. «В яблочко!» — гаркнул человек за бильярдным столом. «Так держать!» Из музыкального автомата, стоящего в дальнем конце помещения, раздались первые аккорды песни Тома Холла «Люблю я пивко». «Напомнило мне выступление Леду в Сайгоне», — сказал Джек, глядя на Эйба. «Да, что есть, то есть», — сказал Эйб. «Леду был большим любителем Старого Запада», — пояснил он. «Нашел себе для группы еще пару парней, и они выступали по барам, плюя на бомбежки до перестрелки с высокой колокольни. У него еще была ковбойская шляпа в несколько раз больше его головы». «То есть он сам был, как говорится, от горшка до вершка?» – спросил Тайлер. И просмеялся. «Верно. Да и много чего еще в нем было забавного». «Тем не менее, сходство со своими кумирами он добивался», – сказал Джек, таинственно улыбаясь. «О нет», – сморщила нос Нора. «Он что, был чьим-то подражателем?» «Угу», – сказал Эйб. «Ему очень нравились Хоппи, Жене и Рой». «Не забывай еще о Рэндольфе Скотте, он был у него в фаворитах. Чуть позже мы слышали, что он начал давать сольные выступления в одном из салунов Вако в Техасе. Надеюсь, там он хотя бы изменил свою манеру одеваться», – добавил Джек, и тут вернулась официантка с подносом. Она поставила на стол кувшины, кружки со льдом и большую тарелку с попкорном. Когда Эйб полез было в карман за бумажником, он остановил его. «Не стоит. За вас уже заплатили. Благодарности капитану Фрэнку». Эйб растерялся. «Кому?» «А, вон тот товарищ», – она кивнула в сторону бара. Капитан Фрэнк повернулся на стуле лицом к ним. «Он сказал, что девушки его давние знакомые». «Серьезно?» – спросила Нора. «Это очень мило. А почему бы не пригласить его в наш кружок?» Тайлер вновь почувствовала, как в животе начинает сплетаться тугой комок страха. «Ребят, вы не против? Ему, наверное, просто одиноко». Официантка покачала головой и ушла. «Я не против», — сказал Эйб. «Погоди, вот он сейчас подойдет», — сказал Джек. «Как-то все это подозрительно». «Я пойду и позову его», — сказала Нора, встав и направившись к бару. «А кто это вообще такой?» — спросил Эйб, заметив тревогу на лице Тайлера. «Капитан Фрэнк», — сказала она. «Ну, просто старичок какой-то, возомнивший себя моряком». «Ну а что с ним не так?» – спросил Эйб, нахмурившись. «Да думаю, ничего, просто сдается мне, он чудаковат. Видели бы вы его автобус?» «Если он тебя пугает, в любом случае, уже поздно». Нора уже вела старика к столу, придерживая его под руку. На ходу он прихлебывал из наполовину опустевшей кружки. На нем была все та же гавайская рубашка и шорты, что и днем. Худосочные ноги под массивной тушей казались чужими. Его мотало, словно лист на ветру. Когда они подошли к столу, Нора вытащила для старика свободный стул и поставила его рядом с Эйбом. «Благодарствую, друг мой», – сказал он и сел. Нора представила его мужчинам. Пока Эйб наполнял кружку старика пивом из кувшина, все благодарили его за угощение. «Мне удовольствие», – сказал он тихим глухим голосом. «Мое покаяние». Он поднял кружку, подмигнул и выпил, вытерев рот тыльной стороной, покрытой старческими пятнами ладони. «За грехи отцов наших», – пробормотал он. «Вы моряк?» – спросил Эйб. «Именно так. Я капитан Фрэнк, старый морской волк. Я моряк, и батюшка мой был моряк». Он наклонился вперед и оловянными глазами вперился в Тайлер. «Прости ему, Господи, за то, что он привез сюда». Стараясь избежать его взгляда, Тайлер перевела глаза на свою кружку с пивом. «А что же он сюда привез?» – спросила Нора. «Зверя». «Зверя из дома зверя?» – спросил Джек. «Его богомерзкое щадье ада». «Вы хотите сказать, что это ваш отец привез его в Малкса-Пойнт?» «Он самый. Я скажу вам, проклятие сие тяжкое бремя. Ох, тяжкое». Он сделал еще глоток. Нора с Джеком переглянулись, словно придя к общему выводу. Перед ними сумасшедший. Эйб нахмурился. «Вина». Капитан Фрэнк поднял свои большие мозолистые руки. «Идти на них, кровь человечью. А я вижу. Я вижу кровь его жертв, коим счет знает один лишь Господь. О них не скажут на экскурсиях. Никогда. Где мой отец, отлитый в воске? Где Ларин, моя сестренка, злодейски убитая за 7 лет до того, как с плачем явился я в сей скорбный мир? Нет, вы не увидите их там. Вы не услышите их имен. А сколько их еще? 10, 50, 150. Одному лишь Богу ведомо, Богу и зверю. Люди исчезли. Вы видите их кровь?» — спросил он, медленно поворачивая руки. «Вы думаете, что вашего отца и сестру убил зверь?» — спросила Нора. «О, да, да, истинно так. Сперва малышку Лорин. Она была дитя 3 лет от роду, когда батюшка мой привез его домой с какого-то там богом забытого острова у австралийского побережья. Он тогда был первым помощником на судне Мэри Джейн, что держала курс из Сосолита. То было лето 1901-го. Они попали в мертвые штили, ждали ветра день за днем, чтобы поднять вновь паруса. Запасы еды подходили к концу, бочки с пресной водой опустели. Они готовились к смерти, бесславной смерти. Как вдруг на 30-й день на горизонте появилась земля. Это был вулканический остров, сплошь холмы да джунгли. Часть команды сошла на берег. Они пополнили запас пресной воды из родника. Фрукты и ягоды росли в изобилии, но люди желали мяса, а мяса было не сыскать. Что за джунгли такие без зверья? Такого ни один человек с Мэри Джейн еще не видел. Это напрягало, и многие стремились вернуться на корабль до наступления темноты. Даже батюшка мой, храбрейший из молодцев, что выходили когда-либо в море, признался, что встречал закат с каким-то первобытным ужасом. Он не хотел покидать остров, покуда не убедится, что там не обитает ничего живого. Капитан Фрэнк допил пиво. Он навалился локтями на стол, подался вперед и уставился Тайлер прямо в глаза, словно они находились наедине. Шум в баре, разговоры, смех, звон бокалов, стук бильярдных шаров, клацанье автоматов для игры в пинбол, раздающийся из музыкального автомата голос Вилли Нельсона. Все это доносилось до ушей Тайлер из неведомого далека. «Как стемнело», — продолжал он, — «окружили они родник. Кто в кустах прятался, кто на деревья влез. Каждый до последнего маменькина сынка был вооружен до зубов и готов убить любую зверюгу, которая придет к роднику. А ведь сработало. Ближе к полуночи появились твари. 12 или 15 вышли из джунглей и подошли к роднику, чтобы напиться. Батюшка сказывал, что поначалу принял их за людей, как примитивное племя, но потом узрел в лунном луче света их лица, их морды. И понял он, что не люди то, а чудища неведанные и неслыханные. Он приказал своим людям стрелять, и твари попадали на землю, все до единой. Никто не ушел. Я до сих пор вспоминаю, каким бледным было батюшкино лицо, когда он рассказывал мне об этой мясорубке и о том, что было потом. Как кое-кто из мужиков блудил с павшими самками. «Фрэнк», — сказал Эйб. Старик вздрогнул, словно пробудившись от какого-то темного сновидения. «Я не думаю, что мы хотим все это слушать». «А я хочу», – запротестовала Нора. «Это же ведь интересно». «А я тут тоже не против», – сказала Тайлер. Ее все трясло. История вызвала у нее омерзение, но она должна была услышать остальное и даже разозлилась на Эйба, прервавшего рассказ. Она сделала большой глоток пива, Эйб усмехнулся и снова наполнил ее кружку из кувшина. «Продолжайте», – сказала Нора. Капитан Фрэнк посмотрел на Эйба, словно спрашивая разрешения. «Не обращайте на меня внимания», — сказал тот. «Тогда я продолжу. Бойня. Когда со всеми покончили, батюшка мой нашел одного уцелевшего младенца под тушей одной из самок, без сомнения его матери. Она укрыла младенца от пуль своим телом. Решил он взять детеныш под свою опеку. Все остальные тела были». Он робко взглянул на Эйба. «Их хватило, чтобы прокормить экипаж аж до самого Перта». «Они что же, их ели?» – спросила Нора. «Батюшка мой, он говорил, что на вкус они как баранина». «Прелестно». Нарек он эту свою тварюгу Бобо, и хотя и не увлекался никогда всякими диковинами, весь путь домой держал его в клетке у себя под боком. Да матушку, царствие ей небесное, при виде этого Бобо лютый страх нападал. Она умоляла батюшку избавиться от него, но зато он так люб стал малютке Лорин, что она беседовала с ним через прутья клетки часы напролет, словно с товарищем по играм. Наконец матушке все же удалось уговорить батюшку с ним расстаться. Он согласился переправить его в Сан-Франциско, а там надеялся выгодно продать в цирк или зоопарк. Увы, малютка Лорин, видать, разговор этот подслушала, потому как на следующее утро она отворила клетку, и Бобо на нее накинулся. Мои родители услышали ее ужасные вопли, но когда прибежали на помощь, было уже поздно. Зверь, тогда еще совсем маленький, разорвал ее в клочья, да вдобавок и... Капитан Фрэнк взглянул на Эйба и покачал головой. «Батюшка мой здорово отделал его лопатой. Он был уверен, что убил его, свалил, что осталось в мешок из-под муки и унес на холмы позади их торного дома. Его тогда только достраивали. Там-то он тварь и похоронил». «Но он не умер?» – спросила Нора. «Едва минуло год, как в доме Торнов обнаруживают 3 трупа. 2 мальчуганов Лили и ее сестриц. Лилит ноги унесла, да помешалась, и пришлось ее в сумасшедший дом упрятать. А всех собак повесили на бедолагу Гаса Гаучера, разнорабочего, который останавливался у Торнов накануне, чтобы дров наколоть. Но батюшка мой... тела видел. Он смекнул, что к чему, и давай вступаться за Гаучера. Мол, в дом, наверное, какой-то дикий зверь ворвался. А про Бубо ни словечком не обмолвился. Опасался на себя народный гнев навлечь. Толпа же, ясно дело, и слушать ничего не стала. Так и линчевали горемыку Гаучера. Аккурат над крылечком подвесили. Я родился на 6 годков позже, в 1909-м. Уверен, нежелательное я был дитя. И после трагедии с Лорин мои родители детей больше не хотели. Нет, со мной они всегда были добры, но в глазах их я видел одну пустоту. Дом Торнов все время, что я рос, стоял на отшибе, пустой и заброшенный. Никто туда и нос не казал. Поговаривали, будто в доме нечисто. То и дело, в округе пропадали люди. Кстати, сейчас то же самое. И вот в 31-м переехало туда семейство Катчей. Были они из Сиэтла, над предостережениями посмеялись. А только не прошло и пары недель, как отца семейства с детишками порешили. Мэгги тоже здорово досталось. Впрочем, она поведает об этом сама, ежели на экскурсию соберетесь. Что она не расскажет, небось сама не знает, так это про моего батюшку, который, как ее родных похоронили, взял свой винчестер, ну и пошел в дом на зверя. А годков-то ему тогда было 62. Жил он с грехом на душе уже более 30 лет. И тем утром сказал мне, что невмоготу стало. Тогда я и услышал всю эту историю в первый раз. И понял, что за всеми убийствами стоит Бобо, живой-здоровый. Я умолял его взять с собой, только он и слышать ничего не захотел. Строго-настрого наказал мне оставаться дома и заботиться о матушке. Вот заранее знал, что не воротиться ему живым. Так оно и вышло. А стрелок он был первосортный. Иначе подкрался к нему сзади Бубо, да за спины и напал. Капитан Фрэнк взмахнул руками, скрючив пальцы, как когти, и опрокинул кружку. Тайлер вздрогнула, когда та звякнула о стол. Пиво расплескалось, обрызгав Эйба. По столу растеклась большая лужа. «Ой, я...» – забормотал старик, качая головой и бестолково размазывая лужу ладонью. «Ой, я... не стоило мне проклятия...» Но тут же подоспела официантка с полотенцем. «О, я вижу, у вас тут небольшая авария», – спросила она, вытирая стол. «Да ничего страшного», – сказал Эйб. «Если Фрэнк вам досаждает...» «Да нет-нет, все в порядке». «Ну, я вас предупредила», – сказала она, бросив на капитана Фрэнка раздраженный взгляд. «Он рассказывает вам эту самую историю про Бобо?» «Пари держу. Будет вешать на уши лапшу, пока не отрубится. Некоторые посетители просто вставали и уходили из-за стола. Верно я говорю, капитан?» Он уставился на свою рубашку. «Историю надо поведать», – буркнул он. «Ты создаешь нам дурную славу». «Ну, вообще-то история довольно интересная», – сказала Нора. «Да не верьте вы ни единому словечку», – сказала официантка. «Это же Фрэнк! Почему бы тебе не вернуться к бару и не оставить этих милых людей в покое?» Она взяла его под руку и помогла встать на ноги. «Секундочку», – сказал Эйб. Он поднял кувшин и наполнил кружку старика до краев. «Благодарствую, дружище. Позвольте мне напоследок еще кое-что сказать». Он обвел всех сидящих за столом взглядом. «Часы звери сочтены. Однажды ночью капитан Фрэнк проберется в его берлогу и положит конец злодейству. Души умерших взывают к отмщению и жаждут его крови. Я воздам за всех. Помяните мое слово». «Ну что ж, будем болеть за вас!» – крикнул ему вслед Джек. «Боже мой!» – сказала Нора и закатила глаза. Джек улыбнулся и покачал головой. «Старому пердуну надо бы поторопиться, иначе вскоре придется гоняться за зверем на инвалидной коляске». «Не, он никогда этого не сделает», – сказал Эйб. «Собака лает, ветер носит». «Неужто ты поверил во всю эту историю про зверя?» – спросила Тайлер. «Да ни во что он не поверил», – вступился за него Джек. «Послушайте», – сказала Нора, – «нужно рассказать об этом типе Горману Харди. Глядишь, и упомянет нас во вступительном слове своей новой книги. Напишет что-нибудь вроде «Выражаю благодарность Нори Брэнсон, Тайлер Моран, Джеку Вайту и Эйбу Клентону, с чьей неоценимой помощью я узнал реальную историю Бобо, зверюги». «Разве не офигенно будет, а?» «Это», – сказала Тайлер, – «это будет вообще апофигей». Глава 11. Резкий стук в дверь напугал Гормана Харди и вырвал его из сна. Он сел на кровати и оглядел темную комнату, не понимая, где находится. Спустя мгновение все встало на свои места. «Это должно быть Брайан», – подумал он. «Но зачем же так бешено стучать?» «Ключ, наверное, посел». «Иду», – отозвался Горман. Стук не прекращался. Он спустил ноги на пол, включил стоящую на тумбочке лампу, сощурился от яркого света. «Иду!» – повторил он. Стук не прекращался. «Случилась какая-то беда», – подумал он. «Посерьезнее потери ключа. Что-то очень-очень плохое». И Брайан запаниковал. Вставая, он уже и сам чувствовал себя на грани паники. «Ради бога, да что ж стряслось?» Он накинул на голое тело халат, подпоясался ремешком и открыл дверь. Брайана там не было. На темном крыльце его поджидали мужчина и женщина. Мужчина был лыс, на вид около 40 лет. На нем была синяя ветровка. Он стоял, уперев кулаки в бока. Горман видел его в первый раз в жизни. Женщина, привлекательная блондинка, показалась ему знакомой. На ней были джинсы, клетчатая блузка и расстегнутая кожаная куртка. Она походила на повзрослевшую копию Дженнис. Горман вспомнил, где он ее видел. Она всем заправляла в Карьяш-хаусе. Эти люди – родители Дженнис. Ему резко поплохело. «Мистер Харди?» – сурово спросил мужчина. «Да». «Я терпел сколько мог, но сейчас уже 2 часа ночи, а нашей дочери нет дома. Она у вас?» «Нет, конечно нет. Пройдите и убедитесь сами». Он отступил в сторонку, пропуская их. Женщина закрыла дверь и встала к ним спиной, словно предупреждая попытку сбежать. Бросив взгляд на кровать, мужчина прошел в ванну и включил там свет. Через мгновение вышел и проверил в шкафу, затем посмотрел на дверь, потом на Гормана. «А что насчет мистера Блейка?» «Да понятия не имею, где он. Я за него не в ответе». «Вы приехали вместе, вы за оба номера заплатили». «Ну да, он мой помощник, но я понятия не имею, с чего вы решили, будто кто-то из нас скрывает вашу дочь». С этими словами он подошел к смежной двери между номерами и постучал в нее кулаком. «Брайан!» – спросил он. Дернул за ручку. Так, к счастью, не поддалась. Если девушка сейчас у него в номере, она успеет сбежать. «Брайан!» – позвал он еще раз. «Дайте посмотреть», – сказал мужчина, шагнув вперед. «Небось, увез ее куда-нибудь», – подала наконец голос женщина. «Я в любом случае посмотрю». Горман уступил дорогу отцу Дженнис и наблюдал, как тот вставляет ключ в замок и отпирает дверь. Настольная лампа горела. Горман с облегчением увидел, что обе постели застелены. Он дождался, пока мужчина пройдет в комнату, после чего повернулся к женщине. «Нашего автомобиля на стоянке нет?» Она кивнула. Ее лицо было мрачнее тучи, губы сжаты в тонкую линию. Она буквально прожигала его взглядом. «Честно, я не знаю, что вам сказать», – сказал он. «Вы думаете, что они с Брайаном поехали куда-то вместе?» «А вы не в курсах, да?» – ехидно спросила она. «К сожалению, нет». Мужчина вернулся в комнату. «Ну ладно, козел. Говори, куда они отправились?» «Да понятия не имею. Я даже не знаю вашей дочери. Это та девушка, которая нас регистрировала?» «Она самая». «Да я с тех пор ее больше не видел». «Да нечего нам лапшу вешать!» – взорвалась женщина, подскочив к мужу. «Покажи ему, Марти, покажи ему!» Тот вытащил из заднего кармана сложенный лист бумаги. Когда разворачивал, его руки дрожали. «Это мы нашли в комнате Дженнис», – сказал он, протягивая лист Горману. Горман взял лист и уставился на него. «Сука!» – подумал он. «Ух, сука, она же должна была его спрятать!» «Все этот Брайан виноват. Да где же он сам? С какого бодуна ему вздумалось шляться с нею так допоздна? И нате вам, план рухнул по всем пунктам!» «Что вы на это скажете, мистер Харди?» – спросила женщина, только что не рыча. Он с трудом выдавил улыбку, возвращая контракт. «Да Дженнис хотела сделать вам сюрприз», – сказал он. «Если эта книга будет столь же успешной, как и моя предыдущая, то по этому соглашению ей причитается около $1 миллиона». Эта новость попала в цель. Родители Дженнис посмотрели друг на дружку, а потом на контракт. Их гнев утихал прямо на глазах. «Это настоящий контракт?» – спросил Марти. Голос его звучал подозрительно, но глаза возбужденно горели. «Безусловно. И согласно ему, Дженнис будет получать 50% с любых доходов от книги. А это и предварительная продажа, и все гонорары. Я имею в виду издания в твердом переплете, коллекционные издания, издания в мягкой обложке, продажи прав за рубежом и даже, может быть, продажу прав на создание аудиокниг и съемки фильма. До сего дня моя предыдущая книга принесла мне уже более $3 миллионов. И что-то мне подсказывает, что после такого успеха история о звере будет продаваться так же, если не в разы лучше. Дженнис же получит ровно половину всей прибыли». «И ведь, блядь, получит», – подумал он. «Боже правый, еще как получит, хрен ее теперь нагреешь». Ему стало дурно. Женщина подняла глаза от контракта. Она выглядела настороженной. И за что ей, интересно, такое счастье? Идея книги принадлежала ей. Она сама вышла со мной на связь и предоставила ресурс, без которого никакой книги не могло бы и быть. «Это что за ресурс?» – спросил Мартин. Хотя Дженнис и просила не разглашать этого, кстати, то же самое упоминается и в контракте, я думаю, что вы, как ее родители, имеете право знать, что она нашла дневник, собственноручно написанный Элизабет Торн, той самой леди, которая... «Где Дженнис сейчас?» – спросила мать. «Я понимаю, все это меняет дело, но где она? Это как-то связано с вашим договором?» Она кивнула на контракт. «Честно говоря, я не знаю. Когда вы в последний раз ее видели?» «Около 9», — ответил Марти. «Она сказала, что собирается прогуляться. Было это сразу после того, как она вернулась из номера мистера Блейка, куда относила ведерко со льдом, в котором, кстати, он вовсе не нуждался. Я там у него их видел 2». «Ну, я могу только предполагать, — сказал Горман, — что Брайан пригласил ее составить ему компанию. Возможно, она вам солгала, опасаясь, что вы не разрешите ей ехать куда-то на ночь глядя вместе с постояльцем». Марти с женой переглянулись. «Насколько я понимаю, раньше с ней такого не случалось». «Куда бы они ни поехали, — сказал Марти, — уже давно пора бы было вернуться». «Да уж, — согласилась женщина, — и объяснений этому я не вижу». «Я совершенно с вами согласен, — сказал ей Горман». «Куда же он ее повез?» – спросил Марти. «У нас нет доказательств, что она поехала с Брайаном, но я знаю, что он собирался отправиться к дому зверя разведать местность. Он там надеялся отыскать и сфотографировать Нору за оградой». «Нору?» «Она упоминается в дневнике Торн, что-то вроде подземного тоннеля, ведущего из холма в подвал дома. Если Брайану удастся его отыскать, то это послужит определенным доказательством того, что...» «Да Дженнис ни за какие ковришки не отправилась бы к этому дому», — сказала мать. «Да может, она туда и не поехала. Я же вам говорю, туда отправился Брайан. Туда он собирался отправиться». «Наверное, она все-таки поехала с ним, Клэр». Клэр покачала головой. Она выглядела усталой и подавленной. «Да, боюсь, что так», — призналась она. «Видела я этого Брайана в ресторане. Очень привлекательный мужчина». Марти положил руку ей на спину и нежно сказал: «Я поеду туда и привезу ее домой». «А я думаю, она сама вот-вот вернется», — сказал Горман. «Мы ждем ее домой уже очень давно, мистер Харди. Вы хоть понимаете, каково родителям, когда ночью ребенок не приходит домой и неизвестно, где она и что с ней могло случиться? Убеждаете себя, что она придет с минуты на минуту, а сами только и думаете, что она могла попасть в лапы какого-нибудь психа, и вы больше никогда ее не увидите». «Могу вас заверить, Брайан точно никакой не псих». «Тогда почему она еще не дома?» – спросил Марти. «Казалось, еще вот-вот, и он взорвется». Клэр вздохнула. «Ну, возможно, она слишком увлеклась и забыла про время». «Да я напомню ей о времени!» – вспыхнул Марти. «Пусть только попадется!» Нахмурившись, он посмотрел на Гормана. «Он точно поехал на поиски этой норы? Если можно, я поеду туда с вами. Я начинаю опасаться, что там и правда что-то стряслось». «Поедем все вместе», — сказала Клэр. «Только дайте мне минуту, чтобы одеться», — сказал Горман. Они обнаружили «Мерседес» чуть выше по ведущей в город с юга извилистой дороги. Марти подошел к нему, достал фонарик и посветил через боковое окно. Покачав головой, он вернулся к Клэр и Горману. «В машине никого», — сказал он. «Барышне многое придется объяснить», — пробормотала Клэр. «Брайану тоже», – сказал Горман, а сам подумал: «Миллион долларов коту под хвост». Они прошли по дороге до подножия холма, пересекли овражек и приблизились к углу ограды дома зверя. Марти шел впереди, пробираясь сквозь тянущиеся вдоль ограды подлесок и освещая лучом фонарика находящийся по правую сторону лесистый склон. «Дженнис!» – крикнул он. Клэр положила руку ему на плечо. «Не надо», — сказала она. «Дженнис! Выходи, мы ничего тебе не сделаем!» «Здесь тебя никто не услышит, только те, кто в доме!» Горман увидел, что женщина смотрит на дом сквозь прутья ограды. «Думаю, как раз об этом беспокоиться-то и не стоит». В следующее мгновение Горман обнаружил, что сам вглядывается в темное крыльцо дома. Он перевел взгляд на его окна. «Да сколько же тут окон?» И эркер прямо напротив, и несколько створчатых окон вдоль стены чуть поодаль, и 3 пары окон на втором этаже, и 1 высокое чердачное окно под самым пиком крыши, и еще 1 под куполом башни, все черные, безжизненные, налитые злобой глаза, подумал он, вспоминая слова, что наговаривал на диктофон во второй половине дня. Он нередко ловил себя на том, что слишком сильно ударяясь в красноречие, порой начинает выдавать полную чепуху. Но сейчас было 3 часа ночи, и он внезапно пожалел, что не остался в своей уютной постели в номере отеля. Ему и впрямь начало казаться, будто кто-то наблюдает за ним из этих окон. Он заставил себя отвести взгляд. Он смотрел на сорняки под ногами, на спину Клэр, на луч фонарика Марти, обшаривающий кусты и деревья на склоне. И чувствовал себя так, словно идет по темной улице, слыша крадущиеся шаги за спиной и боясь того, что увидит, если осмелится обернуться. Но он обернулся. И снова посмотрел на окна. И хотя они зияли чернотой, он почувствовал, как по спине бегут мурашки. Завтра, если он решит отправиться на экскурсию, ему придется войти туда. От этой мысли его пробил озноб. Может быть, забыть обо всем и просто отказаться от проекта? В конце концов, сегодняшняя катастрофа урезала их куш вдвое. «Половина», — сказал он себе, — «куда лучше, чем ничего. Книга станет хитом», — он ни капельки в этом не сомневался. «После ужаса одно его имя на обложке гарантирует высокие продажи. У этой истории от дома зверя еще и громаднейший потенциал. Она в 2 счета обойдет ужас. Он будет дураком, если окажется от этой затеи. Нужно просто собраться с духом и отправиться на экскурсию». При свете дня этот дом не такой уж и жуткий. Кроме того, он пойдет туда вместе с Брайаном. Скорее всего, с ним будут еще и несколько экскурсантов. И, естественно, во время экскурсии ничего не может случиться. «Марти!» – ахнула Клэр. Внезапно мужчина припустил со всех ног. Он направился к углу ограды. Клэр неслась следом. «Марти!» – кричала она. «Что там?» Он не ответил. Горман поспешил за ними. До угла оставалось всего несколько шагов. «Дряхнулись они, что ли?» – недоумевал он. Ему совершенно не хотелось оставаться позади и одному. Он пытался догнать их, как вдруг нахлынуло давно забытое, но такое знакомое чувство отчаяния и унижения. Отголосок игр детства, в которых он слишком часто выступал в роли жертвы. «Эй, бежим от него! Убегаем от горя! Давайте бросим его тут!» Казалось, его приятелям только и надо, что бросить его, оставить далеко позади одинокого и потерянного. Горман, конечно, понимал, что никто его не бросает, просто Марти что-то увидел. Но ужасное чувство отчаяния никуда не делось, и слезы застили ему глаза, когда он изо всех сил пытался нагнать бегущих. «Подождите!» – выдохнул он. Они не стали ждать, но внезапно оба остановились. Чтобы остановиться самому, Горману пришлось ухватиться за один из прутьев ограды. Задыхаясь, он вытер слезы с глаз. «Господи Иисусе!» – пробормотал Марти. Клэр отшатнулась в сторону, согнулась пополам, и ее начало рвать. Марти направил луч фонарика вверх, Горман проследил за лучом. Ноги Брайана свисали по обе стороны ограды. Он был обнажен. Он лежал на спине, тело выглядело так, словно его силой швырнули на заостренные пики ограды. Горман увидел, куда вошла одна из пик, и почувствовал, как сжалось очко. Остальные насквозь пробили тело по всей длине. Последняя вошла в затылок. Левая рука свисала под неестественным углом. Горман понял, что она перебита в локте. Луч фонарика Марти скользнул по всей длине ограды. Горман проследил за ним. Других тел на пиках не оказалось. Мужчина повернулся к склону. «Дженнис!» – закричал он. Луч фонарика заметался среди сорняков и кустарников, пока не остановился на чем-то в 30 футах от них. Смятое одеяло, разбросанная одежда. Истерически выкрикивая имя дочери, Клэр бросилась к склону. Она карабкалась наверх, падая на колени, ползя вперед и снова поднимаясь. Марти ринулся за ней. Горман остался стоять. С мгновения он наблюдал за ним, потом перевел взгляд на труп. Все тело болело, как будто эти пики вонзились в него самого. Больше всего на свете ему хотелось убежать, но одна мысль о беге в полном одиночестве в кромешной тьме наполняла его ужасом. Его всего трясло, он ухватился за один из прутьев ограды, чтобы не упасть. Холодный металл был влажным и липким. Он отдернул руку и посмотрел на нее. В бледном лунном свете мазки на решетке казались черными. Он поднял глаза на тело Брайана. Внезапно ужас отступил. Чистой правой рукой он полез в карман и достал диктофон. Затем включил его. «Я говорю это, стоя под телом Брайана Блейка, своего друга, своего коллеги, человека, пережившего кошмар в Black River Falls, лишь для того, чтобы принять ужасную смерть от рук малкасского зверя». Судьба настигла его глухой ночью, в то время... «Харди, будь ты проклят! А ну, живо сюда!» Он кивнул и отошел от ограды. Прежде чем начать подниматься по склону, он положил диктофон в карман, но выключать не стал. Если бы только у него хватило духу начать записывать с того момента, как Марти и Клэр вошли в его комнату, конечно, тогда он понятия не имел, что эта ночная встреча приведет к такой замечательной трагедии. Брайан убит зверем, еще и так варварски. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Книга станет просто бомбой. Мало того, с Брайаном не придется теперь делиться. Да это же невероятно. А если где-то поблизости еще и обнаружится хорошенечко так разделанный трупик Джейнис, родители наверняка постараются отжать ее часть выручки. Но не факт, что суд эти требования удовлетворит. «Посмотри на это, ублюдок!» – закричал Марти, светя лучом фонарика на землю. Горман узнал куртку Брайана. Одежда была раскидана повсюду. Свитер, лифчик, ковбойские сапожки, джинсы, трусики, скомканное одеяло потемнело от крови. «Судя по всему, — сказал Горман, — они...» «А ну заткнись!» Клэр всхлипывала где-то в отдалении, пробираясь через кусты. «Я сожалею, — сказал Горман, — клянусь, я понятия не имел, что они...» «Это ты втянул ее во всю эту чертовщину, мать твою! Я убью тебя, если она...» «Да может быть, с ней все в порядке, может быть, она просто убежала». «Молись, чтобы это так и было!» Отвернувшись, Марти заорал: «Дженнис! Дженнис!» Горман присел и поднял с земли фотокамеру Брайана. Вспышка была на месте. Он снял с объектива крышку и поднес камеру к глазу. Глядя в видоискатель, взял в кадр одеяло, джинсы и трусики девушки. Щелкнул. В быстрой яркой вспышке он успел разглядеть, что розовые трусики и синие джинсы забрызганы кровью не меньше, чем выцветшее голубое одеяло. Аппарат загудел, подготавливая следующий кадр. Фотографии в ужасе были черно-белыми. Горман решил, что для этой книги обязательно настоит на цветных снимках. Уж для издания в твердой обложке точно. Он навел камеру на сапожки Дженнис. Они лежали, соприкасаясь каблуками. Потрясающе! Она умерла без сапог. Пока он нащупывал кончиком пальца кнопку спуска, в объективе возник Марти и врезал Горману кулаком в живот. Удар вышиб из него дух и поверг на спину. Камера вылетела из рук. Спиной Горман больно ударился о склон. Ноги взлетели в воздух, он перекувыркнулся и заскользил вниз на животе. Ему удалось ухватиться за сорняки и остановиться. Сквозь хриплую отдышку он услышал, как Клэр кричит, чтобы Марти прекращал. Мужчина неумолимо спускался. «Нет!» – вскрикнул Горман. Марти с разбегу пнул его в голову. Горман зарылся лицом в сорняки и почувствовал, как ботинок просвистел над затылком. Подняв глаза, он увидел, что от удара мужчина потерял равновесие. Взмахнув руками, Марти рухнул на землю. Он приземлился на задницу и съехал вниз, краем ботинка ободрав Горману ухо. Горман вцепился в ботинок и резко вывернул. Послышался хруст разрывающегося хряща. Марти содрогнулся от боли и, что есть мочи, заорал. «Марти!» – воскликнула Клэр и начала спускаться. Через несколько секунд и она ввяжется в драку. Двое против одного. «Нечестно же!» Он подтянул Марти за ногу к себе и кулаком ударил его в пах. «Оставь его в покое!» – закричала Клэр. «Не тронь его, сволочь!» Она была уже в нескольких ярдах. Горман нащупал увесистый булыжник размером с хороший кокос и обрушил его на лоб Марти. Он почувствовал, как промялся череп. Клэр захныкала. Она попятилась обратно наверх, мотая головой и балансируя руками. Горман встал на колени. «Все хорошо», — сказал он ей. «Не бойтесь, мы отвезем его к врачу». Клэр резко развернулась и припустила по склону. Горман кинулся за ней. «Не убегай!» – кричал он. «Если ты убежишь, я один не смогу помочь Марти! Постой!» Она продолжала бежать. «Да стой же, черт возьми! Ничего я тебе не сделаю!» Ее нога приземлилась на сапожок Дженнис. Она подшатнулась, но на ногах устояла. Горман швырнул камень. Тот угодил ей между лопаток и отскочил. Клэр упала, кубарем скатилась вниз по склону и растянулась у ограды, но тут же попыталась подняться. Горман прыгнул ей на спину, припечатав к земле всем своим весом. Схватившись за волосы, он повернул ее голову к себе и принялся бить правым кулаком. Положение было неудобное. Он не мог вложить в удары должной силы. Но он бил снова и снова. Удар следовал за ударом. Она рыдала и извивалась, пытаясь спрятать лицо. Когда ей, наконец, удалось схватить его за запястье, он резко высвободил его и вонзил ей локоть в плечо, отчего все ее тело пробило дрожь, и он принялся избивать ее локтем, заставляя корчиться и кричать. В конце концов, он отбил локоть. Рука онемела. Не выпуская волос Клэр, он привстал с ее спины и присел на ягодицы. Ее слабые корчи его не беспокоили. Он знал, что вышиб из нее дурь, но понятия не имел, чем ее добить. Встряхивая рукой, чтобы прошло онемение, он окинул взглядом залитую лунным светом землю и не обнаружил поблизости ни одного камня. Она извивалась под ним. «Да угомонись ты!» – рявкнул он, рванув ее за волосы. «И кончай гундеть!» Спустя мгновение рука отошла. Он запустил пальцы в сорняки возле тела Клэр и нащупал садовый колышек. Не намного толще карандаша и не особенно острый. «Ладно, сгодится». Схватив его словно нож, Горман с размаху ударил женщину в лицо прямо под правым ухом. Колышек соскользнул вперед, прорыв борозду в ее коже. Клэр заорала и исступленно задергалась. Горман ударил ее снова. На сей раз колышек вошел на пару дюймов, оставив приличную рану. С третьим ударом вошел глубоко. Крики женщины перешли в настоящий вой. Она бешено корчилась и извивалась. Когда он пропихивал колышек вглубь, он вытащил его и ударил еще раз. Он продолжал вгонять его все глубже и глубже, даже когда крики оборвались и тело под ним замерло. Наконец он слез с нее. Рукав пиджака был забрызган кровью. Он вытер руку о задний карман ее джинсов. Похлопав себя по карманам, он убедился, что не выронил во время борьбы бумажник или диктофон. Диктофон. Он вытащил его. Боже правый. Все это время он был включен. Теперь придется уничтожить ленту. Придется избавиться и от одежды. Уничтожить всю до последней нитки. Но это все может подождать. Он поднял брюки Брайана. Оттуда выпорхнули трусы. Он порылся рукой в его кармане и нащупал ключи от машины. Побродив по склону, отыскал камеру. Наконец склонился над телом Марти. Контракт лежал в кармане рубашки. Он достал его, сам не понимая зачем. Он взял у Марти и ключи. Потом он поспешил к ограде. Последний раз взглянул на распяленное тело Брайана и бросился бежать. Глава 12. Утренний воздух слегка освежал лицо Тайлер, но тело под одеялом было тепло и уютно. Перевернувшись, она зарылась лицом в мягкую теплую подушку. Чириканье и переливистые трели птиц за окном пробуждали воспоминания о далеких летних деньках, когда она точно так же лежала в мягкой уютной постели, по утрам разрываясь между желанием понежиться подольше и поскорее оказаться на улице. Ее манили приключения, выставка комиксов. Она тогда здорово пополнила свою коллекцию. Бег на перегоньки с Салли, Хаосом и Лоретой, пикник на берегу озера, исследования. Исследовать было лучше всего. Отправиться куда-нибудь по извилистой лесной тропинке, на велике или пешком, пересечь железнодорожные пути и двигаться дальше, куда глаза глядят. Позднее каждое утро стало приносить почти болезненные переживания, когда она не могла дождаться, чтобы сесть на автобус и поехать в общественный бассейн, где практиковался плавание на спине Скип Робинсон. Быть может, на этот раз он ее заметит? Он, наконец, заметил. И каким же он оказался застенчивым! А еще от него всегда пахло Коппертоном. «А Тейба пахнет брутом!» Она выгнулась на кровати, вспоминая прикосновение его тела, когда он обнял ее прошлой ночью. Они обнимались на крылечке, точно влюбленные школьники, в то время как Нора решительно увлекла Джека в свой номер. Если бы и она пригласила Эйба к себе, сейчас бы он был с ней. Вместо этого они просто разошлись по номерам. Тайлер пожалела об этом уже тогда, испытав ноющее чувство потери. «Я же его почти не знаю», – подумала она. Но из головы никак не выходил Дэн. Она приехала сюда отыскать Дэна, и отдаться Эйбу было бы просто предательством. И все равно она жалела. Она ничем не обязана Дэну. Они сделали свой выбор 5 лет назад. А если сегодня ей удастся его найти в доме зверя, ну что ж, тем лучше. Мысли о Дэне не должны ее останавливать. Но не только это остановило ее вчера. Еще и осознание, что сегодня им с Эйбом придется проститься навсегда и никогда не встретиться вновь. Он с Джеком поедет на север, а она с Норой на юг. Если бы этой ночью они занялись любовью, расставание казалось бы в разы тяжелее. Думая об этом, она ощутила опустошенность и чувство потери, будто он уже уехал. «У нас ведь есть еще целый день», – сказала она себе. Вчера ночью они договорились встретиться перед завтраком. А что потом? Экскурсия в дом зверя? Кажется, Нора рвется туда сходить, и если Эйб с Джеком к ним присоединятся, ну, по крайней мере, они смогут подольше побыть вместе. «Эйб, я хочу познакомить тебя со своим старым другом Дэном Дженсеном. Дэн – это Эйб Клейтон». «Тайлер, поверить не могу, это действительно ты, боже мой, дай-ка мне получше на тебя посмотреть, какая ты красавица, еще и сбросила несколько фунтов, да?» Горящими от ревности глазами Эйб смотрит, как Дэн заключает ее в объятия и медленно начинает уходить. «Нет, постой!» Слишком расстроенная, чтобы дальше нежиться в постели, Тайлер встала, распахнула занавески и выглянула в окно. Сердце ёкнуло. На крыльце своего коттеджа, расположенного через дорогу от нее, упершись локтями в колени и опустив глаза, сидел Эйб. Утренний ветерок трепал его волосы. Он хмурился, погруженный в свои мысли. «Неужели обо мне?» – подумала она. «Ну да, конечно, не льсти себе. Но все-таки...» Господи, какой же у него грустный и измученный вид. Поражаясь своей смелости, Тайлер отошла от окна и, накинув халат прямо на ночную рубашку, подошла к входной двери. Как только она открыла ее, Эйб поднял глаза. Его мрачное лицо тут же расплылось в улыбке. «Доброе утро», – сказала Тайлер. «Доброе». «Не спится?» «Угу. А как насчет чашечки кофе?» «Ну как же я могу отказаться?» Он встал и отряхнул джинсы. Они были старыми, изрядно потрепанными на коленях, края штанин обтрепались, зато сапоги были как новенькие. Белая футболка в обтяжку подчеркивала объем и рельефность мышц. Тайлер подумала, что под своим халатом и ночной рубашкой она ведь абсолютно голая. «Да ладно тебе», – подумала она. Тем не менее, она кожей ощущала прохладный ветерок, обдувающий ноги. Соски выпирали под ночной рубашкой. Слегка задыхаясь от волнения, она отошла от двери, чтобы пропустить Эйба. «Ну», – сказала она, стараясь сохранять спокойный тон, – «как спалось? Надеюсь, Бобо не снился?» Он посмотрел ей в лицо. «Я отлично спал. А ты?» «Как бревно». Она вспыхнула под его взглядом и отвернулась. Коленки дрожали, когда она вошла в комнату, сняла с плиты кофейник и вместе с ним направилась в ванную. Она наполнила его водой и принесла обратно. Вставляя шнур в розетку, она почувствовала, как сзади к ней подошел Эйб и повернулась к нему лицом. «Мне это займет всего несколько...» Начала была она, но тут же замолчала и посмотрела ему в глаза. Он погладил ее по щеке ладонью. «А я скучал по тебе». Тайлер попыталась что-то сказать, но горло словно стянуло. Вместо этого она скользнула в его объятия и поцеловала его. Эйб обнял ее гораздо крепче, чем прошлой ночью, словно они встретились после долгой разлуки, и ему необходимо ощущать ее тело, чтобы убедиться, что она снова с ним. Через мгновение он ослабил объятия. Его руки заскользили вверх-вниз по ее спине. Тайлер захотелось скинуть с себя халат и ночную рубашку, чтобы почувствовать его руки на обнаженной коже. Но он легонько похлопал ее по заду и отстранился. Тайлер развязала узелок на поясе халата и распахнула его, взяла Эйба за запястье и положила его руки себе на грудь. Теперь она ощущала тепло его рук сквозь тонкую ткань ночной рубашки. Ее дыхание участилось, когда он ласкал и нежно сжимал их. Затем он запахнул халат и, притянув Тайлер к себе за лацканы, поцеловал в губы и улыбнулся. «Пытаешься меня соблазнить?» «Такая идея приходила мне в голову». «Бесстыдница», — сказал он. «Ну да, я такая». «А что насчет твоего друга Дэна?» Ее желудок сжался. «А что насчет него? Но ведь вы же проделали весь этот путь ради того, чтобы его найти. Ну да, но... А если мне придется потерять тебя, когда вы встретитесь с этим парнем, то я не хотел бы заходить дальше. Поверь, я очень хочу тебя. Не заставляй меня страдать. Ой, прошептала она. Его лицо стало размытым из-за навернувшихся на глаза слез. Она подошла к нему и крепко обняла. «Ну вот, снова здорово», – сказал он, поглаживая ее волосы. «Давай-ка лучше оденься, а я пока приготовлю кофе. Ты же пригласил меня на кофе, помнишь?» Тайлер кивнула и вытерла глаза. «Только не раздевайся при мне, ладно?» Она улыбнулась. «Отчертила, сорвал мой план. Мне бы экстрасенсом работать. Неужели ты не хочешь взглянуть, отчего отказываешься?» «Нет, иначе не сдержусь». «Ну, ты и впрямь экстрасенс». Эйб тихо рассмеялся и покачал головой. Тайлер прошла мимо него. Он смотрел, как она склонилась над кроватью и вытащила из-под нее чемодан. «Я думала, ты собираешься приготовить кофе». «А ты какой предпочитаешь?» «Просто черный». Но он так и не отвернулся. Тайлер достала вельветовые брюки, желтую блузу, тоненький бюстгальтер, который носила вчера вечером, и свежую пару трусиков. Все это она показала Эйбу. «Ты не против, что я сегодня оденусь в это?» «Отнюдь». Она одарила его застенчивой улыбкой. «А вот Дэну никогда не нравились эти штуковины», сказала она, бросив бюстгальтер на кровать. «Хм, а в тебе есть чуток жесткости», сказал Эйб. «Думаешь?» Взяв остальную одежду, она направилась в ванную. «Та-та!» пропела она и закрыла дверь. Заперлась, прислонилась к ней спиной и закрыла глаза. Она все еще чувствовала его объятия, его губы, нежные прикосновения к груди. «Поверь, я очень хочу тебя». Боже, неужели он действительно это сказал? Да, именно это он и сказал. Она обнаружила, что одновременно плачет и улыбается. «Если мне придется потерять тебя, когда вы встретитесь с этим парнем, не беспокойтесь об этом, мистер Абрахам Клентон». «Тайлер Клентон», она прошептала эти два слова. «Ради бога, вот только не надо сходить с ума!» Но она чувствовала себя именно что сумасшедшей, счастливой, виноватой и растерянной в одном флаконе. «Он хочет тебя, но насколько это серьезно? Что будет дальше?» «А дальше будет завтрак. Завтрак. И сразу же после него экскурсия в дом зверя. И встреча с Дэном. Боже мой, что же я ему скажу? А что потом? Может быть, обед? Что будет, когда придет время расставания? Не думай об этом. Не сейчас. Не пили сук, на котором сидишь. Может быть, мы все решим остаться еще на одну ночь или на две, или...» «Кофе готов!» – послышался из-за двери голос Эйба. «Уже выхожу!» – сказала она. Быстро скинув с себя халат и ночную рубашку, она воспользовалась туалетом, умылась, почистила зубы, спрыснула подмышки дезодорантом и оделась. Полупрозрачная блузка без лифчика заставила ее почувствовать себя смелой и сексуальной. К счастью, под каждой из грудей у блузки имеется карманчик. Она подошла к зеркалу и, осмотрев себя, прошептала. «Хорошо выглядишь». Она расстегнула еще одну пуговицу, чтобы открыть декольте. Нора наверняка расстегнула бы еще одну. Она задумалась на мгновение, потом покачала головой и улыбнулся, когда она вышла из ванной. «Очаровательно», – сказал он. Она посмотрела на блузку. «Дэну всегда нравилось, когда я в желтом». И покинул ее странным взглядом. Видимо, что-то заподозрил. Но разве он не виноват в этом сам, первым начав дразнить ее? Ну что ж, теперь ее черед, по крайней мере, на некоторое время. Он вручил ей пластиковый стаканчик с кофе, от которого все еще шел пар. «Пока ты одевалась, заглядывала Нора. Они уже собрались». Тайлер глотнула кофе и сморщила нос. «Я сказал ей, что мы очень скоро выйдем». «Вот и хорошо». Она поставила свой кофе на туалетный столик, присела за него, сделала глоток и занялась прической. Эйб стоял сзади и смотрел на нее. «Джек с ней?» – спросила она и увидела в зеркале, как тот кивнул. «Счастливчик Джек!» – сказал он. «Счастливица Нора!» Эйб поставил свой стаканчик и положил руки ей на плечи, нежно поглаживая. Она слегка застонала. Раздался тихий стук. Он отпустил ее плечи, пересек комнату и открыл дверь. «Ну что, готовы?» – спросила Нора, входя в комнату. Вслед за ней вошел Джек. «Мы подумали, что неплохо будет позавтракать где-нибудь в городе. Как вам такая идея?» «Я с радостью», – сказал Тайлер, вставая. На Норе был топик, открывающий верхнюю часть груди. На плече, в том месте, куда ее вчера ударил антенной тот тип, краснела уже едва заметная полоса. Кожа розовела, а волосы были влажными. «Видимо, она недавно из душа», – подумала Тайлер. Кожа Джека была слегка розоватой. Неужели они принимали душ вместе, занимались любовью под горячей струей? «И мы с Эйбом могли бы...» «Взяла ключ от номера?» – спросил ее Эйб. Она кивнула, указывая на свою сумочку. Они вышли на улицу в тенистую утреннюю прохладу. Тайлер приобняла Эйба за спину. «Эх, сейчас бы укутаться», – сказала Нора, – «чтоб как сосиска в тесте».